Глава 75. Принцесса. Натали. Когда наша с разведчиками эйфория немного утихла, бытовики Кристофер и Робин увели меня в свободную гостиную, где висело самое большое зеркало, чтобы намагичить на мне свадебный наряд. Разведчики и Джереми попытались проследовать за мной, но Ирнел решительно им воспрепятствовал. «Нельзя. Увидите невесту уже у брачной арки». Спорить никто не посмел. Точнее, никто, кроме Эльтаира. Эльф скользнул за мной непоколебимой тенью, отрезав. «А я уже муж, мне можно». Когда за нами закрылась дверь, ко мне подошел Робин. «Госпожа Натали, платье какого фасона вы хотели бы на себе видеть?» «Для начала давайте определимся, какого оно будет цвета», — вклинился в диалог Кристофер. «Белого», — ответили мы одновременно с эльфом. «Натали». Подойдя вплотную, Эльтаир мягко взял мои ладони в свои, широкие, надежные, теплые. «Позволь мне самому намагичить для тебя платье. Я волью в него такую магию, что оно не развеется даже через 1000 лет. При всем уважении, у твоих бытовиков нет такой магической мощи, как у меня. Разреши мне сделать для тебя такой подарок. А Крис и Робин пусть отправляются к парням. Их ведь тоже нужно приодеть для свадьбы. Ну, хотя бы Джереми». Уточнил он, вспомнив, что разведчики выскочили к нам порталом прямо с выступления на сцене, что называется, при параде. «Хорошо», — улыбнулась я. Бытовики понятливо нам кивнули и удалились, оставляя меня с супругом наедине. «Натали». Выдохнул он и аккуратно заключил в объятия, действуя так, словно я была хрустальной. «Спасибо тебе за то, что ты стала моей женой. Обещаю тебе, ты никогда об этом не пожалеешь, моя драгоценная Сеншаэль». Я утонула в его светло-зеленых очах и той нежности, которую они излучали. Меня поцеловали осторожно, безумно ласково и упоительно сладостно. Воздух вокруг нас заискрил разноцветными салютами и раздалось благоухание тропических цветов. «Если не возражаешь, именно я поведу тебя к алтарю», — хрипло произнес эльф, неохотно отстраняясь. «Я не против, но ты уверен, что сможешь справиться с ревностью?» — на всякий случай уточнила я. «Да». Ответил он так твердо, что все сомнения сразу отпали. «Я чувствую, как сильно они тебе дороги, Сеншаэль. Проникся. А еще, если бы не они, ловушка Сариньона захлопнулась бы до того, как на помощь подоспела королева Эмиральда. Мне одному и даже на пару с Кассианом было бы не удержать изначально деформированный пространственный карман. Эта аномалия схлопнулась бы раньше. Поэтому я буду им благодарен до конца своих дней». И уже более спокойно воспринимаю, как со супругов. «Хорошо», — с облегчением выдохнула я. «Не хочется, чтобы моя долгожданная свадьба была омрачена какими-то разборками. Эпичная засада от Сариньона исчерпала лимит моих нервных клеток на сегодня». «Да, я представляю», — мрачно усмехнулся он. «Итак, вернемся к твоему наряду. Закрой глаза и попробуй представить себе самое шикарное свадебное платье, в котором тебе хотелось бы пойти к алтарю. Я уловлю эту картинку в твоей голове и намагичу одежду в реальности». Еще один телепат на мою голову. Философски хохотнула я и сделала, как сказал Эльтаир. Зажмурилась и попыталась представить себе свадебный наряд. Но получалось не очень. Картинка в голове была слишком размытой. «Ну, общие черты я уловил», — озадаченно протянул эльф. «Длинная, изящная, переливающаяся на свету белоснежная ткань в меру кружев и драгоценностей. Хочу предупредить, что я не в силах создавать драгоценные камни из ничего, иначе стал бы самым богатым эльфом во Вселенной. В украшении наряда будут задействованы обычные речные камушки, но они будут выглядеть как бриллианты, рубины, изумруды и лазуриты. Подделку определит лишь опытный ювелир. Можно пустить их по подолу ненавязчивым орнаментом». «Ты эльф, и чувство прекрасного у тебя в крови с рождения. Сделай мне наряд на свое усмотрение, ладно?» — попросила я его. — Уверена, он будет шикарным. — Спасибо за доверие. Просиял Эльтаир. — Я, конечно, брутальный вояк и все такое, но очень постараюсь. — заверил он, делая надо мной пасы руками. С ног до головы меня окутало серебристое, немного щекотное облачко, которое быстро исчезло. — Мне представляется это таким. Закончив, Эльтаир сделал 2 шага назад, открывая мне вид на свое отражение в зеркале. А в его собственных глазах светилось восхищение. «Эльтаир!» — потрясенно пробормотала я, разглядывая себя. «Мой супруг не только намагичил мне свадебное платье, он еще добавил белые атласные туфли, усыпанную бриллиантами серебристую диадему и нежную фату, и волосы мне в прическу уложил. «Надеюсь, тебе понравилось», — произнес он и в ожидании ответа затаил дыхание. «Но если нет, ничего страшного. Скажи, что не так, и мы быстро это поправим». «Все так», — восторженно отозвалась я, — «и даже диадема». «Это обязательный аксессуар. Парни ведь называют тебя принцессой. А тем более теперь, когда ты законная супруга эльниарского принца». Мягко улыбнулся мой муж. «Пусть на моей родине меня похоронили, но это не меняет того факта, что я сын короля. Даже если он от меня отрекся. Поэтому ты самая настоящая принцесса, Натали». «Спасибо, Эльтаир». С благодарностью выдохнула я и потянулась к эльфу с благодарным поцелуем. Но возле нас заискрилась портальная воронка, из которой выпрыгнул Кассиан.